Глава 30. В темном, без освещения подвальном этаже, за комнатами, следовали комнаты, все стены были в зеркалах, отражения переотражались, пустота глядела на пустоту залива безжизненного моря. Мы вошли в первую, самую большую комнату. Генри крутил фонариком, как лучом маяка. Духов тут внизу, да черт! Луч потонул в океанских глубинах. «Они не такие, как наверху. Призрачней. Меня всегда интересовали зеркала и то, что называют отражением. Другое я, верно? В 4 или 5 футах от тебя, под коркой льда?» Генри, потянувшись, коснулся стекла. «Есть там кто-нибудь под коркой?» «Ты, Генри, и я». Ёлки-моталки, хотелось бы мне в этом убедиться. Мы двинулись вдоль холодного ряда зеркал. Они были тут больше, чем духи. Надписи на стекле. Я, должно быть, шумно втянул в себя воздух. Генри направил фонарик мне в лицо. «Видишь что-то, чего я не вижу?» «Боже мой, да». Я протянул руку к первому холодному окну во время. На пальце остался слабенький след старой губной помады. «Да?» — Генри склонился, словно рассматривая мое открытие. «Что там?» «Марго Лоренс. R.I.P. Requiescat in pace, латынь. Да упокоится с миром». «Октябрь 23-го». «Кто-то припрятал ее здесь, за стеклом?» «Не совсем. А наверху, футах в 3, другое зеркало. Хуанита Лопес. Лето 24-го». «Ничего в голове не всплывает». «Следующее зеркало. Карла Мур. Рождество 25-й год». «Ага!» — встрепенулся Генри. «Не мой фильм, но один зрячий приятель как-то на дневном сеансе читал мне титры. Карла Мур. Она была не из последних». Я направил свет фонарика. «Эленор Твелфтрис. Апрель 26-го», — читал я. «Хелен Твелфтрис играла в «Коте и канарейке». «Кот и канарейка, 1927-й. Фильм Пауля Ленни. Вторая из почти десятка экранизаций одноименной пьесы Джона Уилларда». «Может, это ее сестра, но трудно сказать, когда столько было псевдонимов. Люсиль Лесюэр стала Джоан Кроуфорд. Лили Шошуан пережила второе рождение как Клодет Кольбер. Глэдис Смит – Кэрол Ломбард. Кэри Грант был Арчибальдом Личем». «Люсиль Лесюэр стала Джоан Кроуфорд. Джоан Кроуфорд, Люсиль Лесюэр, 1908-1977, американская актриса, выступавшая сначала в качестве танцовщицы, один из секс-символов Голливуда, сыграла роль проститутки в кинофильме «Дождь» по рассказу Сомерсета Моэма, в 1945 году получила Оскара за роль в фильме «Милдред Пирс». Лили Шошуан родилась заново как Клодет Кольбер. Клодет Кольбер, Лили Клодет Шошуан, 1903-1996, кинозвезда 1930-40-х годов, лауреат Оскара за главную женскую роль в романтической комедии Фрэнка Капры «Это случилось однажды ночью», 1934 с Кларком Гейблом. Кэри Грант был Арчибальдом Личем. Кэри Грант. Арчибальд Александр Лич, 1904-1986, звезда Голливуда, герой-любовник, снялся в 4 фильмах Хичкока: «Подозрение» 41-й, «Дурная слава» 46-й, «Поймать вора» 55-й и «К северу через северо-запад» 1959-й. «Ты бы мог вести викторину?» — Генри вытянул ладонь. «Это что?» «Дженнифер Лонг, 29-й. Она умерла?» «Исчезла приблизительно тогда же, когда сестра Эйми погрузилась в море и восстала к новой жизни на берегу. Аллилуйя!» «Сколько там еще имен?» Столько же, сколько зеркал. Генри облизал палец. Не дурно. Прошло много времени, но помада какого цвета? Танжи, оранжевая, летний зной, Коти, Ланвьер, вишня. Как по-твоему, зачем эти леди писали свои имена и даты? Потому, Генри, что речь не идет о многих леди. Все эти разные имена написаны одной женщиной. Одной женщиной, которая была не леди. Подержи мою трость, пока я думаю. У тебя нет трости, Генри. Удивительно, как рука ощущает предметы, которых нет. Хочешь, чтобы я угадал? Я кивнул, хотя Генри не мог этого видеть, в расчете, что он ощутит движение воздуха. Мне хотелось, чтобы он сказал это вслух. Нужно было услышать это имя. Генри улыбнулся в зеркала, и они ответили стократной улыбкой «Констанция». Его пальцы тронули стекло. «Та самая, Раттиган», — добавил он.